Люди пишут и читают стихи не ради забавы. Дорога всех трений состоит из времени. Индивидуумам совестным дарую свое зрение. Вольный ветер принесет пленников слов. Стихи рассыпятся на перекрестке дорог. Неведомый выбор многих мелочей фальш. Религия изгнана, где властвует власть. Растворяюсь мыслями, иногда нечистыми. В городе битов, зато искренней. Не мечтаю о силе, ведь я многих сильнее. Сон разума бред, мой поэт не поверит. Привела холод льном красивую маску. Закрытый мир фальши, в зеркале праздную. В памяти улыбки не последнего лета. Близкие делят со мной вкус победы. Красота, романтика, любовь. Ради них ты и стоит жить. О, жизнь моя, вопросов неотступных череда. И вереницы бесконечной людей, лишенных веры. И города, кишащие глупцами. Где среди этого добро, о, жизнь моя. Ответ в том, что ты есть. Что существует жизнь, сознание. Пьеса жизни еще не кончилась, и ты, быть может, впишешь свою строку. Какую строку вы впишете?